Мак проторчал в Детройте уже лишних 20 часов, полностью отойдя от выполнения своей первоначальной задачи. Лео Тарин не преувеличивал сложность обстановки. Разведка, проведенная Буланом, дала те же самые результаты. За ним следила сама смерть, и все, что он мог сделать, это следить за ней. Нет, не совсем так. Он по-прежнему вел наступательные действия. Правила игры немного изменились, но противник оставался тем же. И Болон не изменял своим принципам, разве что пока он еще не плыл по волнам крови. Законы безумной войны пасуют перед ответственностью сильной личности. Нет, лучше называть свои вещи своими именами. Перед долгом. Болон обязан был помочь двум женщинам, и для этого ему требовалось обернуться назад и плюнуть смерти в лицо. Он мог сделать это. А впрочем, черт возьми, таков был его долг. Любые другие действия или бездеятельность привели бы к тому, что Мак стал бы презирать жизнь и самого себя. Обстоятельства всегда сильнее человека, и попытка обойти их напоминает погоню за тем неземным волшебством, которое Болон почувствовал в обществе очаровательной Тоби Ранджер. Да, лошадка судьба может быстро вывести и круто изменить ход событий. Но с той же легкостью она может сбросить седока и вернуться в конюшню. Юджин Гуанил однажды высказал такую мысль: чувство удовлетворенности — это теплый хлеб для обжор и лентяев. Уже давно Мак Болон не испытывал такого чувства и не стремился к нему. Впереди его ждал долгий и трудный путь, куда бы он его ни привел. И пусть смерть сидит у него за спиной, палач оседлал свою судьбу и был готов к действию. «Клянусь святым Петром, этот фургон — настоящий арсенал на колесах!» — воскликнула Тоби. «Точно, и на нем я отправлюсь на прогулку», — ответил Болон. «А ты поедешь на машине, на которой приехал я. Учти, она краденая, поэтому будь осторожна». «Великолепно! Ко всему прочему, мне только не хватает попасться с краденой тачкой». «Дело еще хуже, чем ты думаешь», — с улыбкой ответил Болон. «Это полицейская машина, а полиция гонится за мной. Выключи рацию, а то они смогут засечь по ней местонахождение автомобиля». Глаза Тоби широко раскрылись от удивления. «Ты самый паршивый!» Болон тихо засмеялся. «Я хочу, чтобы ты провела небольшой отвлекающий маневр». Он провел ее в боевой отсек фургона и поставил перед большой картой города, висевшей на стенке. Мак провел пальцем по границе графств Уэйн и Макомб, примыкавших с севера к Кросс-Пойнт-Вудс, затем обвел какую-то точку. «Где это?» — спросила она. «Вот здесь. Это улица. Этот квартал». «И что здесь особенного?» «Посмотри еще раз». «Ого! Это же...» От волнения дыхание Тоби участилось. «Что это за красные цифры? Нумерация домов?» «Верно. 1490». «Ого! А нас интересует дом номер 1492. Второй дом справа, чуть выше». «Ну я...» «Странно, не правда ли?» — спросил Болон. «Я с самого начала подозревала, что этот номер имеет какое-то отношение к исчезновению Жоржетты. Или все-таки это совпадение?» Мак вздохнул и положил руки ей на плечи. «Для себя я понял давно, Тоби. В нашем непростом мире не бывает совпадений и случайностей. Человек, который живет в доме номер 1492, ключ к поискам Жоржетты. Мне необходимо пробраться туда и получить исчерпывающую информацию по интересующему нас вопросу». «А этот тип дома?» Болон кивнул. «За весь этот день он и носа за дверь не высовывал». «Тогда чего же мы ждем?» «Этого парня усердно пасут. Постоянно дежурят два патрульных автомобиля. Один почти напротив здания, чуть севернее его. Второй за углом в переулке, на расстоянии полуквартала от дома в восточном направлении». Тоби напряженно вглядывалась в карту. В фургоне было темновато, и Болон включил электрический фонарь. «Ага, теперь вижу. Что мне нужно сделать?» «Хочу, чтобы ты подъехала туда на машине, которую я увел из полицейского гаража». «Ого, прямо к дому?» «Да, только сделай это по-умному. Повяжи на голову косынку или платок, чтобы твои светлые волосы не бросались в глаза. И вообще, не давай рассматривать себя. Когда будешь подъезжать, выключи фары и не забудь, что они у тебя есть. Выкатившись на подъездную дорогу, остановись. Из машины не выходи. А что за подъездная дорога? Съезд магистрали. В виде дуги футов 50. Выкатись и остановись, повторила Тоби. Да. Сколько времени стоять? Столько, сколько мне понадобится, чтобы спокойно проникнуть в здание. Болон похлопал ладонью по карте. Я подъеду с этой стороны. Боевой фургон оставлю здесь. Дальше пойду пешком. Как только ты свернешь на эту улицу, мне на все потребуется около 2 минут. Ты должна продержаться хотя бы это время. Окей, можешь на меня рассчитывать. Ты хочешь, чтобы я подъехала со стороны переулка, откуда ведется наблюдение? Да, я хочу, чтобы тебя увидели. Ты хочешь, чтобы меня поймали? Болон пожал плечами. Я не хочу, чтобы тебя застрелили, Тоби. Когда полицейские начнут приближаться, считай, что игра закончена. Здесь есть элемент риска. Не забывай, сейчас объявлена охота на бешеного пса. Да, я знаю, прошептала она. Когда они подойдут, крикни им что-нибудь, дай рассмотреть себя. Ну, что делать потом, решай сама. Я думаю, ты найдешь наилучший выход. Конечно, ответила Тоби, все еще глядя на карту. Окей, тогда пошли. Мак. Да. А ты веришь, что Жоржетта, что она может быть в этом доме еще живой? Все может быть, Тоби. Будем надеяться на лучшее. Да, я... Ну ладно, пошли. Девушка шагнула к Маку, обвела руками его шею и горячо зашептала на ухо. Вернись живым. Таково название этой игры, в полголоса пробормотал палач. Если Жоржетты уже нет, если она погибла, не стоит рисковать собой, сержант. Боюсь, что ты слишком самоуверен. Не похорони себя в ее могиле. Это кто самоуверенный? Если у тебя есть лучший план, то я весь внимание. Не могу же я с налета взять и что-либо предложить. Это же очень серьезная задача. Да, Тоби, в игре, которую мы ведем, приходится решать только такие. Конечно, конечно, но... Он еще раз вздохнул и спросил. Ну что, больше не мечтаешь о зеленых лужайках с мягкой свежей травкой? Почему нет? Я же все-таки человек. Верно. Поэтому нам пора приниматься за дело, Тоби. Спасибо за напоминание. Девушка отпустила его, сердито вытерла мокрые щеки и вышла из фургона. Уже совсем стемнело. Вечер был тихий, душный, тягостный. Болон вышел вслед за Тоби. Они сверили часы и еще раз обсудили детали операции. «Следуй за мной», — инструктировал он ее. «Больше квартала интервал между нашими машинами не допускай. Ты не должна потерять меня из виду. Я оставлю фургон и пойду дальше пешком, когда до цели останется 2 квартала. С этого момента ты действуешь самостоятельно и должна въехать на подъездную дорожку точно в согласованное время». «Будет сделано», — пробормотала Тоби. «А как и где мы встретимся?» «Ты что, смеешься? Думаешь, тебе удастся уйти от полиции?» «Пусть попробует поймать меня!» Болон отступил на шаг и резко бросил. «Даже не думай! Никаких авантюр!» «А, черт возьми, брось, сержант! Я все сделаю как следует! Ты зря недооцениваешь женщину-агента федеральной службы! Короче, где мы встречаемся?» Мак еще раз повторил плоским, невыразительным голосом. «Тоби, на меня объявлена охота! Не давай полиции лишнего повода хвататься за оружие!» «Как насчет квартиры? Годится?» Она одарила его своей самой обаятельной улыбкой и заглянула в глаза, дожидаясь ответа. Болон пожал плечами, проворчал что-то невразумительное и, наконец, сказал. «Хорошо, Тоби, значит, и ты вступаешь в игру. Квартира подойдет, только будь внимательной и не притащи за собой хвост». «Ты лучше позаботься о себе», — ответила она низким, внезапно охрипшим голосом. Мощные руки Болона приподняли Тоби как ребенка. Он как-то торжественно поцеловал ее, опустил на землю и ласковым шлепком пониже спины подтолкнул к машине. Проследив, как Тоби села в машину, Мак забрался в кабину фургона и начал свой путь в джунгли, в человеческие джунгли, худшие из всех ему известных. В них было полно людоедов и охотников за головами самых разных мастей. Здесь имелись свои заповедники. свои браконьеры и своя дичь. Здесь даже Маку Болону приходили в голову мысли о зеленых пастбищах на небесах. Но он знал, что зеленые пастбища предназначены только для мертвых. Теплый сухой хлев — не самое лучшее место для достойной жизни. В таких местах нет ни земного волшебства, за которым можно было идти хоть на край света. Судьба Болона лежала в темной бездне, которую некоторые люди называли адом. Болон называл ее жизнью и рассчитывал прожить ее до последнего удара сердца. Глава 19. «Эй, Ли! Чего тебе? С запада медленно приближается машина!» «Погоди! Ага! В ней один человек, правда! Я не могу разглядеть его! Машина, похоже... Ухо! Черт побери! Это же наша тачка!» «Окей, стойте смирно, не выдавайте себя, будьте на связи!» «Хорошо, он проезжает мимо меня. По-прежнему не могу рассмотреть, кто внутри, но автомобиль точно наш». «Окей, теперь я его вижу. Что он делает?» «Задержался у перекрестка, думает, куда ехать. А может, засек нас?» «Замрите и не высовывайтесь. Харви передает сообщение командиру мобильных патрулей. Только не спугните нашу птичку». «Мы сидим тихо, как мыши под полом. Он поехал в твоем направлении». «Вижу. Начинайте движение». «Мы поехали». «Медленно, не торопитесь. Он опять остановился». «Черт возьми». «Осматривается. Наверное, решает, в какую сторону свернуть. Оставайтесь на месте». «Вызывай сюда мобильные патрули». «Уже едут. И он тоже поехал. Вот, поворачивает. Отрежь ему путь назад». «Готово. Когда прибудут патрули?» «И они уже на набережной, мчатся сюда на всех парах». «Окей, окей. Наш приятель выключил свет, едет дальше. Сворачивает направо на подъездную дорогу». «Все, потерял его. С вашей стороны вы его видите?» «Плохо, деревья мешают». «Дальше мы пойдем пешком. Держите связь с мобильными группами. Канал Дельта-1. Информируйте их о каждом шаге Болона». «Хорошо, будьте осторожны». Комната была очень большой и использовалась хозяином как спальня и рабочий кабинет. Двойные французские двери вели на небольшой балкон. Рядом расположился удобный мягкий угол с журнальным столиком, заваленным прессой. У одной стены стоял полированный рабочий стол красного дерева, у другой — огромная кровать с туалетным столиком. Из гардеробной комнаты, двери которой были приоткрыты, можно было попасть в просторную ванную, где горел свет. Над письменным столом висело множество фотографий в рамках, каждая из которых представляла хозяина дома в компании с сильными мира сего. Кассиопея с вице-президентом. Фото украшал автограф. Кассу с наилучшими пожеланиями. Кассиопея с известным европейским государственным деятелем. Там тоже подпись. Дорогому другу Кассу, без которого мы были бы слабее. Кассиопея с бородатым арабским шейхом в абайе. Поперек фотографии тянулась непонятная арабская вязь. Кассиопея со звездой из Голливуда. Фото подписано кратко и понятно. Крошке Кассу. Крошка Касс стоял у балконных дверей и осторожно выглядывал в щелочку между тяжелыми портьерами. Похоже, что над его внешностью поработал талантливый стилист. Темные блестящие волосы Кассиопеи были тщательно расчесаны на пробор и красиво уложены. Смокинг и вересковая трубка с прихотливо изогнутым мундштуком казалось единым и неразделимым целым. На маникюренные ногти отражали свет маленькой настольной лампы, стоявшей на письменном столе, единственного источника света. Все остальные светильники были погашены. Большой стол был пуст, и только у телефона лежала аккуратная стопка документов. Болон протянул руку с зажатым в ней снайперским значком и бросил его на блестящую поверхность стола. Резкий сухой стук нарушил полную тишину, царившую в апартаментах. И человек у окна обернулся с выражением раздражения на лице, которое тут же сменилось испугом и удивлением. Его темные колючие глаза вспыхнули при виде металлического предмета на столе, затем растерянно зарыскали по сторонам и, наконец, остановились на высоком мужчине с непроницаемым, мрачным лицом, на котором двумя холодными ледышками сверкали серо-стальные, прищуренные глаза. Кассиопея втянул ухоженную голову в плечи и истошно завопил. «Брюс, гори!» «Брось это, приятель!» — холодно бросил Болон. «Брюс и Гарри спят. Они по ошибке приняли двойную дозу таблеток от головной боли. Здесь только ты и я, крошка Касс!» Беззвучно хватая воздух открытым ртом, Бобби начал оседать вниз и, неловко пошатнувшись, сел на угол стола. У него на верхней губе и на лбу выступили крупные капли пота. Вид значка смерти парализовал, казалось, его волю. «Я знаю, что это такое!» — дрожащим голосом выдавил Бобби, не сводя взгляда с креста. «Тогда ты знаешь, кто я!» — жестко произнес Болон. Кассиопея кивнул, тяжелый, словно налитый свинцом головой. Зато ему удалось совладать со своим голосом, и теперь он говорил почти без дрожи. «Да, я знаю тебя, но не могу понять, почему ты пришел ко мне. Что я могу для тебя сделать? Ты можешь порадовать меня своей красивой смертью!» Бобби был далеко не дурак, к тому же он начал приходить в себя. Не моргая, он взглянул на Болона и тихо, но уверенно сказал: «В этом нет никакого смысла. Я, конечно, наблюдаю за твоими похождениями с большим интересом и прекрасно понимаю их мотивы, даже симпатизирую им. Но позволь мне заверить тебя, Болон, что я к твоим целям не имею ровным счетом никакого отношения». Болон резко ударил его открытой ладонью по подбородку, снизу вверх. Зубы Бобби щелкнули так громко, что гулкое эхо раскатилось по всей комнате. Кассиопея слетел со стола и рухнул на четвереньки у самой стены. Болон не спеша подошел к окну и выглянул наружу. Тобби как раз сворачивала на подъездную дорожку.